Дирижеры: Карлос Клайбер, Клаудио Абадо, Бернард Хайтинг, Серджио Челебидаке, Натан Рахлин. Мне приходилось видеть много дирижеров, самых разных. Сам я дирижер-автодидакт. Хотя у меня за спиной солидное музыкальное образование, солидный опыт ансамблевой и оркестровой игры. Но как автодидакт я с большим уважением отношусь к самым различным дирижерам. Даже если они просто ловко дирижируют, хорошо обучены, а как музыканты при этом стоят немногого. И то, что я дирижированию никогда не учился, от этого комплекса все же трудновато избавиться. Тут неизбежно возникает вопрос о том, что же имеет первостепенное значение для дирижера. Его образование, его техника, его знание теории, его слух. Дирижер должен многие качества сочетать в себе. Артистичность, внешность, опыт, умение ладить с оркестром. Однако, по всей видимости, есть рациональное зерно в том мнении, что дирижированию научиться нельзя. Хотя обучение и знание теории, разумеется, не помешают человеку, в котором от природы заложены темперамент, артистизм и так далее. Но благодаря одним лишь этим компонентам, думаю, ни одного крупного дирижера на свете не появилось. Если говорить о моем идеале, я назвал бы три имени. Четвертое – Валерий Гергиев. Несомненно, выдающийся дирижер, но в нем я еще не до конца для себя разобрался. О двух из них я еще могу говорить, а по поводу третьего уже объяснить ничего невозможно. Здесь в силу вступают иррациональные моменты. Это Карлос Клайбер. От всех крупнейших дирижеров современности он отличается уже тем, что по возможности избегал дирижировать. У него было считанное количество программ в сезон, и заполучить его, если ему не хотелось, было практически невозможно. Я видел его несколько раз. Он производил на меня совершенно ошеломляющее впечатление. Первый раз это было в концерт Гебау. Он приехал дирижировать двумя симфониями Бетховена. Для современного топ-оркестра шестая и седьмая – это рутина. Оркестр может играть эту музыку хоть с дирижером, хоть без, мало что изменится. А тут появляется Клайбер, и все переворачивается абсолютно, хотя никто не понимает, в чем дело. Причем он привез для оркестрантов собственные ноты, в которых были пометки, сделанные еще его отцом, Эрихом Клайбером. Но то, как он репетировал, как он дирижировал этот репертуар, истертый до предела, тут ничего объяснить невозможно. Каким-то чудом он сделал так, что оркестр, который мог это играть хоть во сне, вдруг начинал звучать так, будто это ожерелье 300-летней давности, которое покрылось патиной, потускнело. И тут словно фея палочкой прикоснулась. Таково было излучение этого человека. Каким-то образом он делал так, что музыканты воспринимали музыку, исполняющуюся уже 200 лет, будто услышали ее впервые. И эту способность дирижера я считаю абсолютно основополагающей. Без нее лучше за дело не браться. Неудобно говорить о себе. Была одна рецензия, которую написал по поводу моего концерта в БЗК молодой Саша Ивашкин. Я на всю жизнь остался ему благодарен, потому что для меня чрезвычайно ценна похвала именно такого рода. Не знаю, было ли это правдой, но он отметил мою способность радостно удивляться, скажем, каждому из концертов Вивальди. Я как раз ими тогда много занимался. Надеюсь, он до какой-то степени правильно это подметил. Эту способность я пытаюсь сохранить до сих пор. Только в ином репертуаре. С барокко я расстался навсегда. Помню турне по Германии со Стокгольмским оркестром. Там мы сыграли концертную симфонию Моцарта 16 раз. Мне, правда, очень повезло, потому что солистами были Табеа Циммерман и Томас Цейтмайер. В каждом концерте они придумывали нечто такое, что скучать было некогда. И как бы я ни ругался, как бы ни страдал от необходимости опять ее играть, с ними это всегда было как впервые. А сейчас, когда мне предлагают включить в программу маленькую ночную серенаду, я в ужасе отказываюсь. Но все же знаю, что если уж придется, то могу рассчитывать на возникновение нужного чувства удивления перед заигранным шедевром. А Клайбер обладал этим качеством в каких-то нечеловеческих масштабах. Когда он дирижирует, скажем, финал 7-й симфонии Бетховена, то кажется, будто он сам написал эту музыку. Его лицо надо видеть. У него в глазах безумие от счастья. У такого дирижера нельзя ни учиться, ни подражать ему. Еще два имени для меня очень дороги. Клаудио Аббадо, который мне чрезвычайно импонирует. Всегда, когда я его слушаю и вижу, мне кажется, будто он вообще не замечает ничего вокруг себя, кроме музыки. Возможно, в еще большей степени этих внешних проявлений лишен Бернард Хайтинг. Аббадо – превосходный дирижер и музыкант. Он один из немногих, кто дирижирует наизусть. И это не вызывает раздражения. Маазель тоже дирижирует наизусть. Он прекрасный дирижер, но здесь все же что-то мешает. Какая-то забота о внешнем эффекте. У Аббадо, возможно, не самые пластичные и замечательные руки, но он так выразительно и понятно все показывает. Глаза у него прекрасные, а у многих замечательных дирижеров в глазах совершенно пусто. Одни их закрывают, у других, как у Рикардо Мути, нет в глазах ничего, кроме надменности, величия и подавления чужой воли. А когда Аббадо дирижирует, я вижу в нем ребенка, который радуется тому, что получил в руки желанную игрушку, о которой так давно мечтал и с которой ему немыслимо расстаться. Хайтинг — это другой вариант. Фламандец такой типичный. Он стал довольно рано шефом колоссального оркестра. Провел в нем около 30 лет. Вырос с ним и прошел огромную эволюцию. Стал настоящим дирижером Малера, дирижером крупных симфонических полотен. Владеет оркестром превосходно, лишен внешних проявлений начисто. Я однажды попытался ему это высказать, столкнувшись с ним в катакомбах концерт Гебау. У него там была артистическая, и у меня своя комната неподалеку. Он так перепугался, что не знал, куда деваться. Типичная реакция, подтверждающая мои слова. Хотя, как любой дирижер, он должен обладать властью и авторитетом. Есть и много других замечательных мастеров, как, например, покойный Гюнтер Вандт, которому удалось почти что идентифицировать себя с Брукнером. А этого композитора, как и Гайдна, мало кто может дирижировать. Нельзя пройти и мимо Серджио Челебидаке. Для меня это идеал с точки зрения умения репетировать с оркестром. Высочайшее мастерство. Его репетиции, его стремление добиться тех или иных результатов намного превосходят то, что делают современные дирижеры. Есть запись его репетиции 5-й симфонии Чайковского с Мюнхенским филармоническим оркестром, который и без репетиции может ее превосходно играть. А Челебидаке добивается того, что буквально в каждой точке оркестра музыкант слышит, чувствует то, что слышит он сам. Теперь этот оркестр возглавляет Кристиан Тилеман. Очень хороший дирижер, но мне, и не только мне, он представляется некоторым анахронизмом в дирижерском мире. Его представления и убеждения по поводу исполнения немецкой музыки как будто из времен Фуртвенглера и Вальтера. Я ни в какой мере не хочу принизить значение этих великих дирижеров, но теперь, когда есть Арнон Кур, Херревек, Гардинер. Исполнять подобным образом Моцарта и Бетховена довольно-таки странно. Есть, правда, и крайности вроде Роджера Норрингтона. Для меня это не столько аутентизм, сколько клоунада. И хотя я не самый горячий поклонник Арнонкура, проходить мимо его опыта исполнения Моцарта сейчас трудно. А Тилеман словно смотрит в 20-30-е годы. Он настолько немец, что просто сил никаких нет. Возможно, ему был бы не чужд известный период германской истории. Он со своим Вагнером туда очень бы подошел. Имперский такой дирижер. Был одним из кандидатов в Берлинскую филармонию. Но этот немецкий оркестр, воспитанный Караяном, выбрал совсем другую кандидатуру – Саймона Реттла. По-своему, гениальным дирижером был Натан Рахлин. Он, кстати, был в очень хороших отношениях с Марией Вениаминовной Юдиной. Хотя она была крещеная еврейка и русская интеллигентка, а он местечковый еврей. Особенной образованностью едва ли отличался. Но талантлив от живота, что называется, был невероятно. Это тот случай, когда чисто природное дарование, основанное на инстинкте, работало в высшей степени. Говоря о Рахлине, сразу вспоминаешь фантастическую симфонию Берлиоза. Часто бывало, что он начинал ее репетировать, и к последней репетиции доходил до начала вступления первой части. А потом, когда его уже сгоняли с пульта, он в панике пытался со всеми договориться, мол, давайте я хотя бы скажу, как мы это будем играть. Но при этом его фантастическое, его симфонии Чайковского были совершенно замечательны. Что поразительно, он замечательно дирижировал симфониями Гайдна. И это говорит о многом. Для Гайдна недостаточно знаний рождественского и исследований Арнонкура, хотя я видел, как Арнонкур это делает. У него в основе лежит глубокое изучение предмета. В партитуре расчерчено абсолютно все, будто в сценарии. У Рахлина ничего подобного не было. Никогда не забуду, как он репетировал 88-ю симфонию Гайдна. Там есть такая чудесная медленная часть. Я знаю по себе, как такие вещи трудно дирижировать. А у Рахлина все словно само получалось. Он еле шевелил своими толстыми пальцами. От него шло такое абсолютное излучение. У него были настолько руки гениальные, что он с оркестром мог в медленном темпе делать что угодно. Я был с ним достаточно хорошо знаком. Помню его вкусы странные. Он тогда много дирижировал в провинции, много ездил в поездах. И представьте себе, обожал проводниц. Это было его, так сказать, хобби. Ухаживал он за ними вполне конкретно. И при этом симфониями Гайдна гениально дирижировал.